Labrīt! Labrīt visiem! Visi mani redz, visi mani dzird. Lieliski. Brīnišķīga diena. Un mēs sāksim ar dievkalpojumu. Sākumā kā ierasts, es pāris lietiņas tīri praktiskas pieminēšu. Un viena no tām ir šī pati draudz locekļa sapulce, kas būs nākamnedēļ. Pēc dievkalpojuma mēs paliekam šeit uz kādu brīdi, aizkavējamies. Ja? Draudz locekļiem pārunāsim, padalīsimies. Tad ir, kā ierasts, ir šīs nedēļas pasākumi, ja? Vīru un sievu lūkšanas, vīriem pus 7:00 no rīta šeit zēks, tiekamies un sievām 6:00 pēcpusdienā, Liepājas iela 8. Tad ir mājas grupiņas, kuras tiešām jau ir kupulāk tiek apmeklēts un tas priecē tikai. Un tā kā jums ir vēl pievienoties, jūs droši nāciet klāt, sakiet, es vēlos, un mēs darīsim visu, kas iespējams, lai tā notiktu. Tad es noteikti vēl pieminu to pašu mūsu draudzes nometni vasaras. Ja? Jūlijas 21 līdz 26, ja, ja pareizi atminos. Un, ja, tas būtu tīri par tām praktiskām lietām. Dievkalpojumam iesākoties, es vēlētos nolasīt vienu rakstvietu no Apustuļa Pāvila 1. Vēstules Timotejam, kur Pāvils Timotejam raksta šādi 3. Nodaļā no 14. Līdz 15. Pantam. To es rakstu tev, cerēdams drīz nākt pie tevis. Bet ja es aizkavētos, lai tu zinātu, kā pienāks izturēties Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva draudze, patiesības balsts un pamats. Cik labi mēs esam trāpījuši, ja? Mēs esam trāpījuši dzīvā Dieva draudzē. Un kas tad ir šī dzīvā Dieva draudze? Patiesības balsts un pamats. Kas no tā izriet? Ja mēs esam bez draudzes, diezgan droši, ka mēs laikam paliekam bez patiesības balsts un pamata. Tāpēc mēs varam būt priecīgi, mēs varam būt pateicīgi, ka mums ir kur nākt, ka mums ir šī dzīvā Dieva, dzīvais Dievs, kur šeit draudzē, ka mēs varam šeit būt. Un tas mums ir par pamatu un balstu. Tad, nu, lūk, arī šajā skaistajā rītā, es aicinu, ka jūs nesaskāpstat, bet pagriežaties apkārt, jūs neesat vēl sasveicinājušies ar kādiem. Droši pieceļaties, pieiet klāt, pasakiet labrīt, un tad mēs arī sāksim dievkalpojumu. Tad, nu, lūk, šai patiesības balstā un pamatā dzīvā Dieva draudzē mēs aizlūksim par šo dievkalpojumu. Mēs sāksim laiku, kad tiešām mēs lūdzam un sagaidām, ka Dievs nāk un kalpo mums. Ne, ka mēs pienesam viņam kaut ko tiešām tik vērtīgu, kā vienīgi mūsu pašas. Tad, nu, lūk, aizlūksim un sāksim. Slavēsim Dievu. Sagaidīsim, kad viņš runā uz mums caur savu vārdu. Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, Kungs, par to, ka Tu esi dzīvs, Dievs. Un, Kungs, ka Tava draudze ir tā, ko Tu esi iedibinājis, Tēvs. Paldies, ka arī mēs varam būt daļa no tā. Debesu Tēvs, paldies Tev, ka Tu nāc un esi mūsu vidū, Kungs, jo tiešām mēs Jēzus Kristus vārdā Tev lūdzam un aicinām un Dievs sagaidām Tev šeit. Dievs, paldies Tev, Kungs, ka tā ir Tava griba un, Kungs, ka Tu arī to piepildi. Debesu Tēvs, tāpēc arī, lai, Kungs, šis viss, Kungs, ko mēs šodien šeit piedzīvosim, ir no Tevis, Tēvs. Mēs lūdzam, Kungs, lai Tavs vārds un vienīgi Tavs tiek pagodināts, Tēvs. Debesu Tēvs, ka viss gods un slāva viss tiek pienests Tev, Dievs. Kungs, arī, ka mēs visu savus rūpes un visu savus nasts varam Tēvs likt Tavā priekšā, Dievs, un zinām, Kungs, ka Tu to nepalaid garām, Kungs. Dievs, paldies Tev, Kungs, arī par to iepriecinājumu, ko Tu dod, Tēvs, un ko tikai Tu var dot, Tēvs. Dievs, viss gods un slāva Tev, Tēvs. Kungs, mēs lūdzam, Kungs, ka mūsu sirds ir Tēvs Tavā priekšā. Mēs, Kungs, lūdzam, Kungs, lai šai pielūksmē mēs atrodam Tev, Dievs. Lai mēs nākam Tavā priekšā, Kungs, un nomienam savu sirdi, savus prātus, Dievs, sev pašu, Kungs, un esam, Kungs, atvērti tam, kas Tev ir sakāms, Kungs. Debes Tēvs, paldies Tev, Kungs, ka Tu esi uzticams, Dievs, un paldies, ka Tu nāc. Dievs, paldies, Kungs, ka Tu esi šeit, un mēs lūdzam, Kungs, lai Tu, Kungs, esi pilnā mērā, Kungs. Ar visu, Kungs, kā Tu vēlies, Tēvs, būt šodien šeit, Tēvs, mēs sagaidām Tev, Dievs. Pateicību, Tēvs, Tev, Jēzus Kristus vārdā. Vienīgi Tu mans, Kungs, Tu mans Dievs, Tu mans skābē, Jēzu, spēj mani atbrīvot, piepildīt. žēlstību un taisnību es meklēju. Hozāna, Hozāna, Hozāna kungam augstībā. Labs, ka Jēzus, viņš ir tas viss spēcīgāk persona, viss pasaulē, visur, ja. Bet viņš arī ir pazemīgs, un viņš rūpējās par mums tik daudz. Un mēs esam nekas īpašs, bet viņš rūpējās par mums, un viņš ir tik pazemīgs. Un tik labs ir, lai mums ir kungs, kas arī rūpējās par mums. Katrs no mums. Dziedāsim šo dziesmu par to. Jā. Nav neviens, kā tu esi. Un paldies par to. Paldies, Dievs, kā mēs esam. Mēs varam pazīt tev. Un, Dievs, es lūdzu, ka šodien tu runā uz mūsu sirds, lai mēs varam dzirdēt, ko tu gribi. Amen. Šodien mums ir ciemos Igors. Viņš ir no Liepājas draudzes. Ar viņu kopā ir Nora. Ja? Mēs sveiksim viņus mūsu vidū. Viņi bieži nav šeit. Un, jā, varbūt ir vēl kāds, kurš ir pirmo reizi šeit. Vai ir kāds, kas šodien ir pirmo reizi šeit, dievkalpojumā? Nav. Otro. Labi, tālāks neminēšu. Labi, es aicināšu Igoru šeit priekšā. Bet pirms Igors runās, droši to ar nakti, jā, nāc. Mēs aizlūksim par svētdienas skolu par bērniem. Jā? Bērniņi laikam jau ir ceļā uz turiem, bet mēs aizlūksim par viņiem, lai svētdienas skola ir izdevusies. Debesu Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, mēs arī kungs kā draudz Tēvs aizlūdzam par šo laiku, kas būs bērniem svētdienas skolā. Debesu Tēvs, mēs lūdzam, kungs, lai tu esi tur klātesošs, lai tu esi, kungs, tas, kurš kurš viņus vada, kurš viņus arī savāc un savalda, kungs, kad ir vajadzība. Dabas tās mēs lūdzam pāri visam, kungs, lai tu esi tur, kungs, lai tu runā uz viņu prātiem, sirdīm tās. Lai tas vārds, kungs, kas tiek pieminēts, kungs, kas tiek runāts, lai tas arī, kungs, nes arī viņos augļus, dabas tās. Paldies, Dievs, ka viņiem ir iespēja to dzirdēt jau no mazām dienām, Dievs, un ka tam ir vērtība. Paldies, Dievs, ka tu esi tas, kas sēk, kungs, kas audzē, Dievs, kas nes augļus, palīdz tajā. Dabas tās svētī, kungs, arī skolotāji, kungs, katru, kas būs kopā ar viņiem, Dievs, lai ir pacietība, lai ir gudrība tās, kungs, tavu vadību visā. Jēzus Kristus vārdā, mēs tev to lūdzam. Amen. Un, draudz, mēs arī kopā, Igor, tā, mikrofons. Pirms mēs arī sāksim ar vārdu, mēs aizlūksim, labi? Aizlūksim par vārdu, aizlūksim par Igoru, lai Dievs svētī un vārdu mums tajā, un runā tiešām uz mums katru. Dabas tēvs, mēs arī kungs kā draudz tās lūdzam par Igoru tēvs, mēs lūdzam kungs, ka viņš ir brīnišķīgs tur augstāvās rokās, Dievs. Paldies, kungs, ka viņš ir atsaucies uz to aicinājumu, kungs, lai runātu, lai dalītos, kungs, lai, kungs, tu viņu varētu lietot tās savam godam. Dabas tēvs, un mēs arī, kungs, gaidām, kungs, un mēs ticam, ka tu būsi tas, kas viņu brīnišķīgi lietos. Dievs, svētī viņu tēvs, dod viņam īstos vārdus, kungs, kas ir no tevis, ko runāt uz katru no mums, Dievs. Tu esi uzticams, tu esi labs Dievs. Mēs zinām, ka tu esi sagatavojis ko labu arī šodien. Dabas tās, lai tavs vārds ir dzīvs. Svētī tās to. Jēzus vārdā. Amen. Prieks būt kopā ar jums. Rad būt s vami. Некоторых из вас я уже, ну, кого-то в лицо видел, кого-то немного знаю. Kāds no jums es esmu redzējis sejā, kāds no jums es pazīstu? No, tak što, privieta cerkvi Dieva māja Liepājā. Jā, sveiciens jums no Dieva mājas draudzes Liepājā. Vopšēta, ja ne savsiem, daža no iz Liepājā, ja iz Ukraīni. Patiesībā es pat neesmu tikai tā kā no Liepājas, bet pat no Ukraīnas. Tak što, ja zdies toži kā misionieru v Latviji. Es esmu šeit kā misionārs Latvijā. Lūžu takoj sfēri, kā, nu, padomdoš. Kalpoju tādā lietā kā padomdoša. Tak što, ešo raz, dļa mňa privilēģija būt s vami, nu, padelīca tiem, što Bog položil mojo sērce. Un man ir tā privilēģija būt kopā ar jums un padalīties ar to, kas ir manā sirdī. Tev labi, sanē. Paldies. Tas ir pirmās 10 minūtes. Pēc tam jūs drīkstēsiet man palīdzēt. Я хотел бы сегодня говорить о любви и о уязвимости. Šeit jūs arī varēsiet palīdzēt. Bet šodien es jums, jā, par ievainu, par spēju ievainot. Šodien es vēlos runāt par mīlestību un par spēju būt ievainotiem. Конечно, я могу сказать, что эта область такая о любви такая большая, даже огромная. Protams, šis lauciņš par mīlestību ir ļoti liels un plašs. Ну, я затрону то, что есть в моём сердце и то, что я хотел бы Nu, с вами поделиться. Bet es gribu padalīties, jā, tas, kas ir manā sirdī, to es gribu padalīties ar jums. Наверное, вы со мной согласитесь, что все мы как бы созданы, чтобы быть любимым и любить. Droši vien visi man piekritīsiet, kad mēs visi esam radīti, lai būtu mīlēti un lai mīlētu. Да. Jā, tā ir. Все хотят, ну, любви. Visi vēlas mīlestību. А как насчёт того, Быть уязвимым для того, чтобы быть любимым. Kā ar to būt ievainojumiem, ka mēs esam pieejam ievainojumiem, lai tiktu mīlēti. Иногда это, ну, как мы хотим быть любимым, но иногда вот трудно осознать, что кто-то нас может любить такими, какие мы есть. Dažkārt mēs gribētu, ka mēs esam mīlēti, bet mēs baidamies tik tā kā sāpināt par to, kādi mēs esam. И мы смотрим, ну, на Слово Божие, где говорится о том, что Бог нас любит, безусловно. Мы скатаемся в Деву Варда, кур ir teiks, ka Dievs mūs mīl ar beznosacījumu mīlestību. И если мы посмотрим вообще на Слово Божие, это истина, правда? Un, kad скатаемся в Деву Варда, тад tā ir patiesība, pareizi. И все, что сказано, ну, в Библии, это, да, истина. Viss, kas ir teikts Bībelē, tā ir patiesība. Но это то, как он любит нас, то, как он показывает нам свою любовь. Un tas ir tas, kā viņš parāda mums viņu savu mīlestību pret mums. И не всегда мы можем увидеть там так что это как сказать, мягко и так сердечно, да? Ja, nevienmēr tas ir tā maigi, sirsnīgi. Но в то же время он нас любит, Безусловно, он говорит на нашу жизнь какие-то вещи, чтобы помочь нам. Tāpat laikā viņš saka, šī mīlestība ir beznosacījuma. Чтобы помочь нам. Lai mums palīdzētu. Правда? И иногда нам трудно смотреть в Библию, и мы смотрим, там какие-то есть законы или принципы, которым надо, нам нужно следовать. Dažkārt skatoties uz Bībeli, mums ir, liekas, šķiet grūti sekot tiem principiem, noteikumiem, kas tur ir pieminēti, ko Dievs saka. Я вспоминаю, когда я пришел к Богу и начал открывать и смотреть Слово Божие. Atminos, kad es atgriezos pie Dieva un sāku skatīties Dievu vārdu. И я часто там видел, что мне нужно измениться, что я грешный человек, что я неправильно живу. Es bieži arī saskatīju to, ka es nepareizi dzīvoju, ka man ir jāmainās. И это, ну, было трудно, мне трудно иногда было открывать и читать Слово Божие. Un bija arī grūti atvērt to Dievu vārdu un lasīt. Потому что я не мог представить, что через это Бог хочет показать мне, что он меня любит. Jo es nevarēju iedomāties, ka caur to viņš man rāda, kā viņš man mīl. Но в то же время мы все как-то направлены на любовь. Tāpat laikā mēs visi esam vērsti uz mīlestību. И даже на данный момент ученые доказывают, что, ну, наш мозг и наше все естество, оно тянется к любви. Šodien pat tā kā zinātne to norāda, kad arī mūsu smadzenes, mūsu visu būtību tā kā tiecas uz mīlestību. Biblija нам об этом все время говорит. Bībele par to nepārtraukt mums saka. Если мы посмотрим на такую Божью дефиницию, да, что значит любовь. Ja mēs apzīsimies uz definīciju, kā Dievs definē vārdu mīlestību. Это означает, что нам нужно что-то дать. Tas nozīmē, ka mums kaut kas ir jādod, jāupurē. Когда ты отдаёшь, когда ты жертвуешь что-то для другого. Kad tu kaut ko atdod un kaut ko upurē priekš kāda cita. Как для вас, ну, легко давать, ну, жертвовать, ну, kā ir jums? Ir viegli dot, upurēties kā labā? Особенно, ну, я думаю, те, кто в браке, да, вы можете ещё больше ощутить, как это давать и любить. Jā, īpaši arī, jā, tie, kur esat laulībā, jā, jums arī kāds ir dot un upurēties otru labā. Kā tebe što-то не хочется, не хочется утром встать, чтобы помочь своей жене. Kad negribas celties no rīta, lai sievai palīdzētu. Но иногда надо встать, чтобы помочь, да, и kādreiz ir jāpieceļas, lai palīdzētu. И не только один раз, а иногда каждый день. Не tikai vienreiz, bet iespējams katru dienu. Мы иногда в браке мы даём такой завет, что я буду тебя любить и в радости, и в горести. Ja, laulības solījumā mēs dodam šo solījumu, ja, laulības ceremonijā, par to, ka mēs mīlēsim priekos, bēdās. И радость, ну, так, зачастую не так много и приходят трудности. И tā arī, ka atnāk šīs grūtības. Jā, и тогда трудно показать эту любовь. Un tad nav, забываешь об этом. Jā, un tad ir grūti parādīt šo solījumu. Жертвовать, отдавать что-то. Upurēšanos un došanu. Противоположность, допустим, любви. Pretējais mīlestībai. Мы видим это такое желание брать, как похоть. Я хочу. Ir šī vēlme ņemt. Я хочу это, я хочу, чтобы ты мне помог. Vēlos to, vēlos, lai tu man palīdzi. Я хочу, чтобы ты меня услышал. Lai tu man sadzirdi. Я хочу, чтобы ты мне уделил время. Lai tu man atdal laiku. Или я хочу, чтобы ты больше времени с ребенком проводил. Es gribu, lai tu vairāk pavadi laiku ar bērnu. Ну, есть такое, да, ну, когда у нас есть больше желания получить, чем давать. Tā ir, laikam, ja, ka mums ir šī vēlme, laikam, vairāk ņemt, nekā dot. И мы иногда не можем даже отличить, что от того, что мы хотим все время брать и получать кого-то. Dažreiz, kad pat grūti ir atšķirt, ka mēs vairāk tā kā gribam tomēr ņemt, nekā dot. Я, наверное, хотел бы, чтобы мы посмотрели Иакова, первая глава. Es vēlos, ka mēs atvērt Jākabu, pirmā nodaļa. Четырнадцать, пятнадцать. больше это Pirmā больше говорит. 14-15. Каждый человек искушается его же собственным желанием, они увлекают и соблазняют его. Затем желание начинает и порождает грех, а совершенный грех порождает смерть. Bet katru kārdinu viņa paša kārība, to vilinādam un valdzinādam. Pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. Это говорится о похоти, если мы хотим брать. Что-то руна par... ну, как что-то цикл происходит, когда ну, это желание, ну да, искушение. Я шит руна par kārdināšanu, ja, kad mēs vēlamies ņemt, kad mēs vēlamies saņemt. И мы видим, иногда, когда мы хотим что-то, мы к этому стремимся, да, вот у нас есть желание, мы стремимся к тому, что мы хотим. Mēs redzam to, tad, kad mums ir kāda vēlēšanās, mēs arī uz to tiecamies, lai to saņemtu, sasniegtu. И мы всегда увидим последствия. Un mēs tam vienmēr redzēsim sekas. Если мы даем, мы увидим последствия, когда мы даем. Mēs redzēsim sekas gan dodot. И мы увидим последствия, когда мы берем. Gan arī ņemot. Я хотел тоже посмотреть еще одно местописание с Ефесянам 4:15. Ефесянам 4:15. Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать во всем, отражая характер Христа, который является главой всего. Bet patiesi būdam mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Здесь мы видим, что Бог показывает о том, что если мы будем говорить любовь, ну, говоря любовь, ну, с истиной, да, мы будем возрастать. Dievs saka, ja mēs tā kā par mīlestību runāsim да. Patiesi, mēs pieaugsim. И если мы Я буду, ну, такие многие аспекты говорить, что, ну, любовь – это рост, правда, это не просто только какие-то чувства или переживания. Милостивь – та ir izaugsme, ir augšana. Tās nav tikai emocijas vai pārdzīvojumi. И мы будем расти, если мы будем учиться давать, мы будем расти. Это есть истина, и в нем и в ней есть любовь. Šeit ir, ja mēs runājam par Dievu vārdu, tad tur arī šī patiesība, tur arī šī mīlestība. И... Когда мы смотрим на это, мы можем увидеть. Сейчас я, например, могу увидеть, читая Слово Божие, что Бог меня любит. Šobrīd skatoties, mēs redzam, ka Dievs saka, viņš mūs mīl. Даже если я вижу, что мне нужно что-то менять, но я знаю, мне нужно менять это, потому что Бог заинтересован мне, он любит меня. Pat ja arī viņš caur savu vārdu parāda, kad mums ir jāmainās, mums ir jāmaina kādas lietas, tad vienalga mēs zinām, ka viņš ir ieinteresēts mūsos, mēs viņam rūpam. Даже если мы не видим любовь, ну, как сказать, друга, но мы знаем, что есть личность, которая любит нас безусловно. Pat ja mēs arī nevarētu saskatīt mīlestību viens ar otru, tad mēs zinām, ir kāda persona, ir Dievs, kas mūs mīl. Я для меня, наверное, легче, ну, как сказать, понять, что такое любовь, когда я вижу ее или когда я вижу, как ко мне относятся. Man noteikti ir vieglāk, ja redzēt šo mīlestību, kad es redzu, kā pret mani izturās, ja? Kā uzvedas cilvēki attiecībā pret mani. Я думаю, каждый из нас, он может видеть или, по крайней мере, ощущать, как люди к нему относятся с любовью или, ну, так, чисто с уважением. Mēs katrā ziņā redzam, kā viens pret otru mēs attiecamies, kā pret mums attiecās un līdz ar to arī šo mīlestību, šīs attiecības. Знаете, Любовь, она меняет. Ziniet, mīlestība maina. Согласитесь со мной? Любовь, она меняет. Piekrītat, mīlestība maina. Вы можете так подумать, до брачные отношения, да, когда парень ухаживает за девушкой, или когда девушка влюблена, ты видишь, она, там такое движение большое происходит. Attiecībās pirms laulībām, jūs redzat starp vīrieti, sievieti, ну, tur notiek kustība, rosība, tur viss kaut kas notiek, un... И эти люди способны на многое, способны многое, многим пожертвовать. Viņi ir gatavi upurēties, viņi ir gatavi atdot daudz, ja? Правда, ну. Pareizi, ja. Но я верю тоже в такую вещь, что это не должно заканчиваться. Es ticu, ka tam nav jābeidzas. Потому что Бог, он говорит, я есть любовь, да? Jo Dievs saka, es esmu mīlestība. Значит, если он любовь, и он живёт в нас, значит, у нас должно быть движение. Tātad, ja viņš ir mīlestība, viņš dzīvo mūsos, tātad mums arī ir jābūt, arī mūsos ir jābūt šai rosībai, šai kustībai. У нас должны быть изменения. Arī mūsos ir jābūt šīm izmaiņām, pārmaiņām. И я могу сказать, ну я не верю, если ты не переживаешь Божью любовь, что ты останешься такой, как ты был. Es neticu, ja tu piedzīvo Dievu mīlestību, ka tu paliks tāds pats. И я думаю, не важно, сколько ты там христианин, 20 лет. Я верю, что есть возможность тебе не только меняться, но быть наполненным его любовью и дарить ее другим. Un nav svarīgi, vai tu esi gadus jau 20 kristiets vai jeb cik, ja tu esi piepilnīts ar Dievu mīlestību. Ну тогда ты, ну, ты будешь видеть изменения. Jā, nu tad tu piedzīvoš šīs izmaiņas. Есть много хороших примеров, которые, наверное, мы можем все, допустим, знаем. Ir noteikti daudz labi piemēri, ko mēs zinām. В жизни, да, ну, я говорил тоже один раз о матери Терезе. Piemēram, kā māte Terēze. Сколько она жила, столько у неё была способность давать и давать и. Cik ilgi viņa dzīvoja, tik vien viņa bija spējīga dot un dot. И люди получали эту любовь. Un cilvēki saņēma šo mīlestību. Где она эту любовь брала? No kurienes viņai bija viņa? Она брала его от Бога, конечно, она брала. Viņa to saņēma no Dieva. Она тоже получала её от тех людей, которые были благодарны. Viņa arī to saņēma no cilvēkiem blakus esošiem. Когда-то Бог коснулся её сердце настолько изменилось, что она не могла быть равнодушна. Un kādā reizē Dievs bija tas, kas pieskārās viņai, un viņa vairs nevarēja būt vienaldzīga. Поэтому, когда я говорил слово уязвимость, это значит, нам нужно быть открытыми и уязвимыми, что Бог придёт, и Он что-то захочет сделать в нашем сердце. Un kad es pieminēju vārdu ievainojums, es biju domājis, ka mēs esam gatavi būt atvērti. Ja, ka Dievam ir iespēja nākt un veidot, un veidot mūsu sirdis, darīt kaut ko mūsu sirdīs. И зачастую мы не хотим быть уязвимым, мы хотим быть любимым, но мы не хотим быть уязвимым. По лилам мы не хотим быть ievainojam, мы хотим быть милет. Потому что если Бог придет, это значит будут какие-то перемены. Jo ja Dievs atnāks, tas nozīmē būs pārmaiņas. И иногда это не будет так спокойно. Un dažkārt tas nebūs tā mierīgi. Иногда будет с ветром и штормом. Iespējams ar vētru, ar vēju, ar. Иногда с болью будет. Iespējams ar sāpēm. Но ты все равно сможешь ощутить рядышком с этой штормом и бурей его любовь. Un ar visu to mums būs iespēja sajust blakus to viņa klātesamību un viņa mīlestību. Я думал, ну, не один раз я задумался вот о матери Терезе. Думаю, маленькая женщина, но смогла так много сделать. Nevienu reizi vien esmu iedomājies, ka tiešām māte Terēze, esot tāda maza sievietīte, spēja tik daudz izdarīt. Ее хотели все видеть. Почему? Visi vēlējās viņu redzēt. Un kāpēc viņu vēlējās viņu redzēt? Ну, не потому, что она была звезда какая-то, да? Не тāpēc, ka viņa bija zvaigzne. Все хотели ощутить, ну, вот эту любовь, вот эту заботу от нее, которая исходила. Visi vēlējās sajust šīs rūpes, šo gādību, kas bija no viņas, kas nāca no viņas. И она, мне нравится одна фраза, которую она сказала, ну, в своем интервью. Man patīk kāda frāze, ko viņa pieminēja savā kādā no intervijām. Она сказала, самое ужасное, что может быть среди, ну, людей, да? Сликтākais, kas varētu notikt starp cilvēkiem. Это равнодушие. Ir vienaldzība. Когда мы равнодушны к тому, что происходит вокруг нас или друг с другом. Kad mēs esam vienaldzīgi attiecībā par to, kas notiek mums apkārt un vienam starp otru. Я думаю, что мать Тереза не единственный такой пример. Noteikti māte Tereza nav vienīgais šāds piemērs. Я надеюсь, что среди нас тут тоже есть люди, которые могут показывать эту любовь. Es ceru, ka arī starp mums arī ir tādi cilvēki, kuri var parādīt šo mīlestību. Потому что если нас живёт Христос, мы можем показать такую же самую любовь, не меньше. Jo ja Kristus dzīvo mūsos, arī mēs varam parādīt tādu pašu mīlestību, ne mazāk. Но нам нужно быть уязвимым. Un mums ir jābūt iespējamiem ievainot, būt ievainotiem. дать возможность Богу что-то делать в нашем разуме, в нашем сердце. Dod Dievam iespēju darīt kaut ko mūsu prātā, mūsu sirdīs. Как для вас, у вас есть, ну, как сказать, насколько вы открыты, чтобы Бог пришел в вашу жизнь, приблизился к вам? Cik daudz mēs esam atvērti, lai Dievs tuvotos mums? Когда отношения становятся ближе, напряжение больше появляется. Вы никогда не видели, да, в браке или вообще в отношениях с друзьями? Ближе напряжение появляется. Kad attiecības satuvojas, ja, kad cilvēks satuvojas viens otram, arī veidojas neizbēgam tāds saspringts, ja, saspringums tāds. Какие-то качества у человека раздражает или не нравится, как он себя ведёт. Sāk varbūt nepatīk kāds īpašības, varbūt kādas uzvedības vai. Недоволен, как он себя, ну, как он говорит по отношению ко мне. Varbūt nav apmierināts ar to, kā viņš izsakās pret mani vai. Да? Ну, есть такое по Tā ir, ja? Ir tā, vai nav tā? Ir tā. Но в то же время мы не можем без таких отношений, правильно, близких. Tāpat laikā mēs nevaram bez šādām tuvām attiecībām. И мы не можем без таких отношений, потому что мы созданы для таких отношений, близких отношений. Un mēs nevaram bez tādām attiecībām, jo Dievs mūs ir radījis tādām tuvām attiecībām. Я думаю, что у нас даже нет какой-то меры оправдания, ну, тому. Mums pat lielā mērā nav nekāda attaisnojuma tam. Иногда я слышу, вы мне извините, иногда я слышу, ну, мы латыши, мы вот такие, ну, мы так. А то, ну, это же как-то здесь, как, ну, мы латыши, там, калтрик, там. Ну, подождите, подождите. Ну, культура – это одно, но Божья культура совсем другое говорит. Я погодите, я, мы сам, я, ар свою культуру, но Дева культура сказал какого-то цита. Бог говорит, откройте свои сердца, ходите в свете, да. Я, Дева сказал, отверите свои сердца, стайгайте гайсма. Хотите пережить Божью любовь, ну, будьте близки друг к другу. Gribat piedzīvot Dievu mīlestību, esiet tuvu viens ar otru. Несмотря на то, что, ну, я украинец, я, ну, вырос, ну, в семье, которой я не так много видел любви и заботы. Neskatoties uz to, ka es esmu no Ukrainas un varbūt neesmu redzējis tik daudz mīlestības un rūpes ģimenē. Мне отец, ну, пил, проблемы с алкоголем были. Там бы проблемы с алкоголем? Ну, конечно, я не слышал от него, что он меня любит или еще какие-то слова. Не слышал. Он еще и не dzirdējis tādas vārdas, kā, ka viņš, ka tās viņu mīlēt, ka viņš izteikt tādas vārdas. Или он меня обнял, показал какую-то любовь. Vai ka viņš man apskaut un parādīt savu mīlestību. Или со мной время провел. Vai pavadīt ar manu laiku. Или как-то поинтересовался мной. Vai kaut kā interesētos par mani. И, конечно, когда я, ну, рос, мне трудно было в отношениях с другими людьми. Protams, kad es augu, man bija grūti attiecībās ar citiem cilvēkiem. Я говорил, что для меня, допустим, где-то 3 месяца отношения с какими-то людьми уже становились, ну, трудными. Jau laika posms kā 3 mēneši attiecībās ar citiem cilvēkiem bija ļoti grūts jau. 3 mēneši bija jau daudz. Я уже, ну, хотел убежать когда-то, ну, прятался. Es jau vēlējos aizmukt, kaut kur paslēpties. Ну, когда я думал, что мне надо еще жениться, я вообще не представлял, как это возможно. Kad es iedomājos par tādu lietu, kā precēties, es nevarēju vispār saprast, kā tas iespējams. Я настолько боялся, что кто-то ко мне приблизится и сможет принять меня вот такого, какой я есть, с моими недостатками. Es tik vien ļoti baidījos no tā, ka kā gan kāds varētu man pieņemt tādu ar visām nepilnībām, tāds kāds es esmu. Ja. Но, знаете, это то, что Бог часто показывает нас. Он нас любит такими, какие мы есть на данный момент. Un Dievs bieži mums to arī parāda, ka viņš mūs mīl tādus, kādi mēs esam šajā brīdī, dotajā brīdī. Мы ничего не можем сделать, чтобы ощутить эту любовь больше. Mēs nevaram neko izdarīt, lai sajust šo mīlestību vairāk. Единственное одно из это быть открытым, уязвимым для него. Vienīgais būt atvērtiem un būt ievainojamiem. Через свои дела что-то показать. Mēs to nevaram nopelnīt, ne ar saviem darbiem, ne ar ko. Потому что, ну, часто можем видеть, что мы из-за того, что мы утратили отношения, мы пытаемся как-то их вернуть, через добрые дела, через хорошие поступки. Mēs redzam, kad kādas attiecības ir sabojās, mēs bieži cenšamies tā salabot ar kādiem labiem darbiem, kaut ko izdarot labu. Но важная вещь, что нам нужна любовь, а не хорошие дела. Svarīgā lieta ir tā, ka mums ir vajadzīga mīlestība, ne šie labie darbi. Хорошие дела придут. Labie darbi atnāks. И, ну, я говорил немножко о своих отношениях с отцом, да. Es nedaudz pieminēju savas attiecības ar tēvu. И, знаете, у меня было чувство, которое зародилось в моём сердце по отношению к нему. Man bija sajūta, kas man radās attiecībā pret viņu. Это было, ну, ненависть. Un tas bija naids. Я долго, ну, не хотел этого признавать. Un es ilgi to negribēju atzīt. Потому что мне казалось, что он разрушил мою жизнь и бросил меня. Jo man likās, viņš ir izjaucis man dzīvi, viņš ir pametis man. И знаете, интересная вещь была. Я уже был христианин какое-то время, а это чувство все равно жило во мне. Interesanta lieta bija tā, kad es esot arī kristiets jau kādu laiku, joprojām šī sajūta man nepamet. Tā joprojām bija man. Иногда говорил, да, я люблю своего отца, ну. Un kādreiz es arī teicu, jā, es mīlu savu tēvu. Библия говорит: любите там и заботьтесь. Ja, Dievs Bībele saka: mīlēt, rūpēties. Но всякий раз, когда я думал о каких-то вещах, мне поднималась вот эта, ну, боль внутри. Taču katru reizi, kad es domāju par kādām lietām, atceries par kādām lietām, tad arī parādījās šī sāpe tā. Мне не было о чём поговорить с ним. Nebija īsti par ko ar viņu parunāt. И многие вещи меня просто раздражали. Daudzas lietas man vienkārši tracināja. Я помню, когда Бог начал приходить в моё сердце, мне, чтобы сделать какую-то определённую операцию в моём сердце. Atminos, ka Dievs ienāca manā sirdī, lai arī veiktu kādu operāciju, attiecīgas korekcijas. И он показывал мне свою любовь, что он любит меня вне зависимости от того, какой я есть. Viņš parādīja man to, ka viņš man mīl tādu, kāds es esmu. Nu, neatkarīgi tāds, kāds, nu, kāds es esmu uz doto brīdi. Viņš man mīlēja. Ja un pakaļā, što ja ne lūdče, čem svoj atiec, ja takže sama pakazuju šas takoju že samai atnošenie, nenavisk nemu, i atnošenie k nemu ne lūdče, čem ono bylo ka mne. Viņš man parādīja, ka es neesmu ne par ko labāks, kā mans tēvs, kā vien tā otru viņš mīlēja. Mīl. Это была истина. Un tā bija patiesība. Это обличало меня. Tas man atviegloja. Ну, наверное. Ну, не обличало, это когда, что я осознал это. Ну, я осознал это. Viņš atzina to. Tas viņam palīdzēja, viņš... Jā, un nās pie atzīmes. Конечно, мне было трудно, и я понимал, что любовь – это рост. Protams, man bija grūti, un es sapratu, ka mīlestība ir... izaugsmu, augšanu. Любовь – это вызов. Tas ir izaicinājums. Правда? Любовь – это иногда страдание и борьба. Mīlestība arī dažkārt ir ciešanas un cīņa. И когда я понял, хорошо, Бог любит меня, он понимает меня. Kad es sapratu, labi, Dievs man mīl, viņš man saprot. Надо было сделать следующий шаг. Man bija jāizdara nākamais solis. Мне надо было простить по-настоящему, наверное, своего отца и начать строить отношения с ним. Un man bija jālūdz piedošanu savam tēvam, man bija jāsāk veidot attiecības ar viņu. Знаете, это значит быть уязвимым, это значит пойти и сделать самому первый шаг, а не ждать, что к тебе кто-то придёт. Būt ievainojumam nozīmē pašam izdarīt šo pirmo soli, spērt šo pirmo soli. Часто мы ждём, что наши обидчики или несправедливое отношение к нам, эти люди, они осознают и придут и покаятся. Dažkārt mēs sagaidām, ka taisni šī otra puse, ka šie pārdarītāji nāks pie mums, atvainosies, lūgs piedošanu. Žena или муж осознает, что он сделал неправильно, сказал неправильно. Teica, izdarīja nepareizi. И мы ждём. Un mēs gaidām. И это расстояние, оно увеличивается. Un šis attālums palielinās. напряжение увеличивается. Šis saspringtums, šī spriedze palielinās. Но истина говорит: иди и примирись, да, братом, сестрой, с отцом. Bet patiesība saka: ej un izlīdzinies ar brāli, ar māsu, ar tēvu. И знаете, я осознал, что мой отец многие вещи просто не понимал и не умел делать. Un es atzinu, ka mans tēvs daudz lietas nesaprata un attiecībā to, kā viņš darīja pret mani. Я понял, что я получил любовь, теперь я могу пойти навстречу ему, чтобы показать, ну, свою любовь к нему. Es saprotu, ka es esmu saņēmis mīlestību, lai es arī varu to iet un parādīt viņam. Это не было легко. Tas nebija viegli. И это не было, осознал и побежал. Tas nebija tā, atzinu un aizskrēju. Я рассказал, что это заняло у меня этот процесс мышления каких-то месяцев 6. Šis domu process visu pārdomu aizņēma kādus 6 mēnešus laika. Идти, не идти. Iet, neiet. Ну что я там, ну, ему скажу. Ко, kā es viņam ko teikšu? А вдруг он меня не поймёт. Ja nu viņš nesapratīs mani. Вдруг ещё оттолкнёт. Jo atgrūdīs. Tā борьба внутри, ну, iekšēji tā cīņa. Но я знал, что мне это надо сделать, потому что я что-то понял, что-то Бог вложил в моё сердце. Я не могу быть равнодушным. Es zināju, ka man tas ir jāizdara, ka Dievs to ir ielicis manā sirdī, un es nevaru būt vienaldzīgs. Я понимаю, что любовь это значит быть честным, да, открытым. Mīlestība nozīmē būt godīgam, atvērtam. И был такой период, ну, время, когда я пошёл и говорил со своим отцом. Un bija tāds laiks, kad es gāju un runāju ar savu tēvu. Я говорил, как для меня было то, что мне его не хватало. Kā bija šis laiks, kad viņš man pietrūka? И как важно, что он дал мне жизнь. Un cik svarīgi ir tas, ka viņš man deva dzīvību. И многие другие вещи я нашел хорошие. Un daudz citas labas lietas atradu. Мы часто не видим, мы из-за своей боли мы не видим ничего уже хорошего в другом человеке, если нам есть боль. Dēļ savām sāpēm mēs bieži vien neko labu nesaskatām otrā cilvēkā. Я говорил, я просил его прощения и прощал его. Es lūdzu viņam piedošanu un arī es piedevu viņam. Знаете, ему тоже не было трудно, не было легко. Arī, ziniet, viņam arī nebija viegli. Ну, тот миг не было даже что сказать мне. Tajā brīdī pat viņam nebija vispār ko teikt man. Единственное, ну, слёзы на его, ну, на его лице, на его глазах. Vienīgais asars uz viņa acīs. И мы так разошлись с моим отцом. Да, мы пошёрамся ar тэву. Я ничего не ожидал, я просто знал, что мне надо сделать шаг, ну, чтобы показать, что я его люблю, что Es neko arī tādu nesagaidīju, bet es zināju, ka man ir jāspēr šis solis pretī viņam. Я верю, что он тоже чувствовал, что моё отношение такое, ну, ненавистное, он чувствовал это. Es ticu, ka viņš jūta šo manu attieksmi pret viņu. Viņš to jūta. И я помню, я уехал и думал, ну как это, ну, хотя внутри было очень хорошее чувство, что я это мог сделать. Atceros, ka es aizbraucu, un pēc tam man bija šī sajūta, tāda laba sajūta, ka es tomēr varēju to izdarīt. Я потом с какой-то миссионерской своей поездкой возвращался назад домой и сказал, что я, ну, буду тогда-то тогда. Kādā no misijas braucieniem es biju teicis, ka es būšu atgriezīšos tad un tad atpakaļ. И мне мама говорит, ну, папа тебя встретит. Папа, ну, меня встретит, ну, на вокзале. Un mana mamma teica, ka mans tēvs aizbrauks man pretī uz autovostu. Ну, я так был даже удивлён, потому что никогда таких вещей не происходило. Biju pārsteigts, jo nekad tādas lietas nenotika. И отец встретил меня, ну, автовокзале. Un tās man sagaidīja autovostā. И знаете, удивительно, он за все года, которые у меня было воспоминания, он, когда он меня встретил, он меня обнял. Ziniet, pēc tam, kad viņš man satika, tas bija, ko es neatceros vispār savā laikā, kad viņš man būtu apskāvis. Я ждал так эту любовь, но она у меня получилась такая, что он меня обнял, а я так, ну, не знал, что делать. Es gaidīju šo mīlestību, bet tad, kad viņš man apskāva, tad es tā arī stāvēju tāds. Nezināju, ko darīt. Потому что мы не знаем иногда, мы хотим, чтобы нас любили, но мы как иногда, как ёжики, да. боимся этого или колимся. Jā, mēs gribam būt mīlēt, bet mēs dažkārt baidamies, esam tā kā ēži ar adatām. Jā, nu, в ответ я тоже постарался его обнять, как я, ну. Atbildot, es arī tā kā centos viņu samīļot. И знаете, интересно, что-то сломалось, я до конца, может, я никогда не спрашивал, что произошло, но я понял, что-то произошло в его сердце тоже в того, в той встрече. Un, ziniet, bija kaut kāds lūzums, tāds punkts, un es īsti nezinu, kas notika tajā tikšanās reizē. Ну, я верю, что это то, что я хотел показать и старался показать эту любовь, что я люблю его, что он все равно мой отец, и какой бы он ни был, и как бы он ни жил, он мой отец, и я буду любить его. Es zinu, ka es centos parādīt to, ka es viņu mīlu, un ka es viņu mīlēšu, un vēl kāds viņš ir bijis. Un, и, конечно, я буду говорить ему истину тоже. Un, protams, es arī viņam teikšu patiesību. И сейчас, можно сказать, каждые наши встречи или разговоры, я чувствую, как мое сердце наполняется чем-то. Tagad katrā no mūsu tikšanās reizēm es jūtu, ka mans sirds tiek piepildīta ar kaut ko. Он может сказать мне, что он меня любит и спросить, как мои дела. Un viņš var pajautāt man, kā, ka pateikt, ka viņš man mīl un pajautāt, kā man iet. Я вижу, что даже после этого времени он даже по-другому стал относиться к моей маме. Ну. Es redzu, ka arī viņa attiecībā pret manu mammu ir mainījušās. Ну, с моей стороны, казалось, это была такая жертва. Просто несмотря на то, как я прожил эту жизнь и в этом недостатке, пойти и примиряться и говорить о каких-то вещах. Man šķiet, ka tas ir tāds liels upurs. Pirms tam dzīvojot šajās nepilnībās, šajā trūkumā un iztrūkumā, pēc tam iet un teikt šos vārdus viņam. Ziniet, grūti ir darīt daudzas lietas un teikt patiesību, ja nav mīlestības. Ты можешь себя выжимать, чувствовать виноватым, что ты не делаешь так или так. Vari kaut ko no sevis izspiest, vainot sevi, ka tu nedari kaut ko tā vai tā. Потому что истина без любви, она будет чувствовать, ну, она как осуждение будет. Jo patiesība bez mīlestības būs kā nosodījums. Ты будешь знать, что это правда, ты будешь знать, что тебе это надо, но ты не можешь его как приблизить внутрь себя. Tu zinās, ka tā ir patiesība, tu zinās, ka tev tas ir vajadzīgs, bet priekš sevis iekšā to tā pieņemt trūdā. Grūti. Я хотел бы прочитать еще одно местописание. Vēl viena rakstvieta. Efeziešiem 5:2. 5:2, jā. Здесь говорится, живите в любви, как и Христос нас полюбил и отдал самого себя за нас, как жертвенное приношение Богу в приятное благоухание. Un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis un mūsu labā sevi nodevis Dievam par upuru dāvanu, par jauku smaržu. Знаете, Бог бросает нам вообще-то вызов всем нам. Dievs katram no mums met izaicinājumu. Он говорит, любите так, как я любил. Viņš saka, mīlē tā, kā es mīlēju. И отдал самого себя за, ну, un atdevi sevi pašu. Uz žertvu. Kā upuri. Это большой вызов, правда? Жить для других. Tas ir ļoti liels izaicinājums, ja? Dzīvot priekš cita. Для меня это точно большой вызов. Man tiešām tas ir liels izaicinājums. Хочется жить так, как ты хочешь. Хочется, ну, делать то, что ты хочешь. Vēlos dzīvot tā, kā es vēlos. Darīt tās lietas, ko es vēlos. Ну, вы увидите удивительную вещь, что отец настолько был добр и показал нам свою любовь, что отослал своего сына, да, Библия говорит. Bet mēs ieraugam pārsteidzošu lietu, ka Dievs tik ļoti ir mūsu mīlējis, ka viņš atdevis savu dēlu. Иисус пришел, чтобы показать свою любовь. Jēzus atnāca, lai parādītu savu mīlestību. Как? Kā? Отдав всего себя на служение. Viņš nodeva sevi visu, kalpojot. Вы заметили, Иисус все время давал, вы нигде не увидите почти в Библии, где он говорит: "Дайте мне" или Ja mēs Bībelē var teikt neatrodam vietas, kur Jēzus saka, vai sagaidiet kaut ko, vai saņemt kaut ko vēlas, vai prasa, dodiet man. Единственное, он был тоже уязвим, он говорил: "Мне трудно, вы можете вместе со мной молиться, допустим". Un tāpat laikam viņš bija arī ievainojams, un viņš teica: "Jūs varat kopā ar mani lūgt". И он давал, и мы видим такую, как сказать, кульминацию того, что он был распят и умер за нас. Un viņš deva, un mēs redzam šo kulmināciju, kad viņš tik piesists krustā par mums. И знаете, вот эта любовь, она изменила весь мир. Un ziniet, šī mīlestība izmainīja visu pasauli. Но я думаю, нам не стоит умирать, если у нас нет любви. Un ziniet, nav vērts nomirt, ja mums nav mīlestības. Но иногда есть, мы видим сейчас тоже, многие жертвы человеческие, они меняют мир. Un ziniet, arī šobrīd mēs redzam daudz... Ну да, кто люди умирают. Mēs arī redzam upurus, kur maina pasauli. Ну, Бог к этому какой-то мере нас призывает. Dievs savukārt mums kādā brīdī uz to aicina. Могу ли я умереть за моего брата Гатса, если это нужно будет? Vai es varu nomirt par savu brāli Gati, ja tas ir iespējams, ja tas ir vajadzīgs? Ну, на самом деле, ну, это очень-очень что-то... Бог, я думаю, очень хочет показать, насколько его любовь к нам велика. Patiesībā ar to Dievs vēlas parādīt, cik liela ir šī viņa mīlestība. Я понимаю, что хочется жить для себя, хочется делать то, что, ну, ты хочешь. Es saprotu, ka ir vēlme dzīvot tā, kā mēs vēlamies, darīt lietas, ko mēs vēlamies. Знаете, я об этом не делился так спереди много, но я могу сказать, ну, моей жены было, ну, долгое время депрессия. Ну, tā, ну, publiski, ну, priekš, es neesmu tā daudz dalījies ar to, bet arī manai sievai bija kādu ilgāku laiku depresija. Многие сейчас, я смотрю, проблемы с депрессией у людей есть. Jo es skatos, kad cilvēkiem ir daudziem problēma ar depresiju. Ну, знаете, я вам скажу, это, ну, не лёгкая такая, как сказать, болезнь. Ziniet, tā nav vieglā slimība, viegla slimība. Когда человек, ну, какой-то мере сдаётся, да, внутри себя. Kad viņš kaut kādā mērā, ну, padodas tā kā iekšēji. У него нету сил бороться, нету сил подниматься. Nav spēka cīnīties, celties. Видеть позитивные вещи. Redzēt pozitīvu lietas. И если это ещё бывает тяжёлой формы, то, ну, ему нужна помощь. Un, ja pat tas ir vēl tādā smagā formā, tad noteikti ir vajadzīga palīdzība. Ja, ja vairs nemnožka, nu, kak skaļt, s takim atnošeņiem, vse ravno, no ja būtu dielēt, žīt, tam. Nu. Es uzaugu ar nedaudz tādu attieksmi, kā, nu, man viss vienalga, dzīvošu, darīšu. Nu. Ja būtu sportsmenam, no treneris zastavļal, baļno, nebaļno, tebe nā trenirāvāca, čuļ ne umirīt tam na plašātke. Es sportoju savā laikā, un arī tad treneris vienkārši lika darīt, skriet, kaut mirst nost uz laukumu jādara. I znaete, što произошло? Ziniet, kas notika? Moja žena zabalēla, mne nūžno bila mnogie vieši внутри себя сломать, умереть для. Un kādā reizē man sieva saslima un, ziniet, man bija kādas lietas, daudz lietas jālauž sevi un jāmaina. И это было для меня это была большая вообще-то жертва. Un priekš manis tas bija ļoti liels upurs. И у меня не очень хорошо всегда получалось любить и заботиться. Ne vienmēr man labi izdevās mīlēt un gādāt. Иногда и было по ночам плохо, мне надо было вскакивать, куда-то идти искать лекарства или какие-то помощь какую-то. Un naktī, kad, piemēram, bija slikti, tad man bija jāceļās, jādarbojās, jāmeklē kāds zāles vai palīdzību. Ну, я человек, который, если мне поднимут, я вообще теряюсь, где я нахожусь, что происходит. Bet es esmu tāds cilvēks, ja man pamodinās, vispār pazaudējos, kur es esmu, ko es daru, kas notiek. Да, я раздражался, вставал, потому что мне, ну, я хотел спать, я, ну, уставший, допустим. Jā, nu, grūti bija. Pamostoties grūti kaut ko saprast, izdarīt kaut ko. Ну, мне так трудно было понять, где она находится. Man bija pat grūti saprast, kur viņa ir. Я хотел уместить её в своё тело, чтобы она встала и бежала, не обращала внимания на трудные ситуации, на мышление, которое... Es būtu gribējis, ka viņu var tā kā manī, tā, manā ķermenī iemājot un darīt un skriet un iet un visas lietas. И я учился, Бог учил меня любить. Dievs man mācīja mīlēt. И я Помню, когда моя жена, ну, прошла этот такой тяжелый период. Atminos, kad man sieviņa pārdzīvoja tādu grūtu periodu. Она сказала: "Спасибо, что ты был рядом, и ты, ну, любил меня". Un viņa pateica: "Paldies, ka tu biji man blakus un ka tu man mīlēji". Я думаю, если я сделал это так немножко и хотя бы старался, и это помогло, я думаю, ну, насколько Бог, Божья любовь, она, ну, глобальна, да, и большая. Un, ziniet, ja es ar to mazumiņu, ko es, liekas, varbūt piecēlos vai izdarīju, un ja tas jau palīdzēja, tad cik gan daudz vairāk Dievs padarot savu darbu, nu, globāli mērā to vērš par labi, jā? Ja? Мы часто сталкиваемся со страхами, да, со стыдом. Mēs bieži vien sastopamies ar bailēm, ar kaunu sajūtām. Я не могу это, я боюсь быть уязвимым, что меня увидят такого, какой я есть. Nevaru bailes būt ievainojumam, es negribu, lai redz, kāds es patiesībā esmu. Я прячусь. Слепьюсь. И мы даем этим чувствам, ну, как бы авторитет, силу даже. Часто. Un, ziniet, savā veidā mēs šīm jūtām, bailēm dodam tādu autoritāti. И все, и мы даже не... Мы забываем, что любовь – это намного сильнее, чем страх и стыд. Mēs pat dažkārt aizmirstam, ka mīlestība ir daudz lielāka, ja, par bailēm un kaunu. И Иоанн пишет, что в любви нет страха. Un Jānis raksta, ka mīlestībā nav bailes. Тем самым он пытается показать, что любовь настолько, как сказать, мощное, сильное переживание, что... Оно способно преодолеть страх, стыд, вину, тяжелые какие-то эмоции. Ar to pašu viņš vēlas parādīt, ka mīlestība ir daudz lielāka, arī emocionālāka par visām bailēm, kaunu un citām šīm negatīvām. Ну, нам надо позволить Богу любить нас. Bet mums ir jāļauj Dievam mūs mīlēt. Бог, мне страшно, я не уверен. Покажи мне свою любовь в этом. Ну, Сейчас я попробую свернуться. Нет. То есть у нас есть эти, да, то, что я говорил, тяжелые эмоции. Ir šīs, ko es pieminēju, grūtās, tādas smagākas emocijas. Но Бог, ну, можно сказать, он не хочет, чтобы мы их прятали. Un viņš nevēlas, lai mēs tās slēptu. Он не хочет, потому что мы становимся тоже уязвимы с другой стороны. Jo, no otras puses, mēs kļūstam ievainojam. Потому что мы все время боимся, нам надо все время быть на чеку. Jo, mums laika jābūt ir, nu, nomodā, uzmanīgiem. Так и есть. Ja? Ja mēs baidamies būt ievainojam. Мы все время смотрим, что мы сделали или что нам надо сделать, чтобы кто-то что-то не увидел или не понял обо мне. Ja, ko izdarīt vai ko neizdarīt, lai padomāt, nepadomāt. Я уже даже не говорю про грех. Ну, es pat arī nerunāju par grēku. Просто о вещах, которые приносят нам напряжение внутри. Vienkārši par lietām, kas mums iekšēji nes tāds priedzi. Почему мы не можем быть уязвимыми и раскрыть это все? Kāpēc mēs nevaram būt ievainojami un visu to atklāt? Чтобы Бог показал, что он нас любит и таких тоже. Lai Dievs varētu mums parādīt, ka viņš mūs arī tādus mīl. Я надеюсь, что вы пришли все к Богу, потому что он вас любит. Es ceru, ka jūs visi esat atgriezušies pie Dieva, tāpēc, ka viņš jūs mīl. Ну, поверьте мне, это не было такое вводное начало. Я тебе показал, как я тебя люблю. Tas nebija tikai tāds, tā kā, teiksim, salts ievads, un tagad viņš mums skaldīs. Но иногда нам так кажется, потому что мы пытаемся защищаться все время. Un dažkārt mums tā liekas, jo pirmā kāds brīdis, kad mēs sākam sevi aizstāvēt, tā kā aizstāvēties. Бог говорит: "Да, я заберу от тебя эти тяжёлые вещи". Un Dievs saka: "Ļaujies paņemš no tevis šīs smagās lietas, tās lietas". Nē, это туда лучше не подходи. Ja, un mēs uzreiz norobežamies, labāk nē, tur nenāc, tas nē. Там больно, там неприятно. Tur sāpīgi, tur nav patīkami. Я не хочу говорить, что у меня было в прошлом, это мне болезненно. Es negribu runāt par to, kas bija agrāk, iepriekš. Tas ir sāpīgi. А как мы хотим быть любимыми, тогда вопрос. Tad kā mēs gribam būt mīlēti? Jautājums. Если мы говорим о любви, то что это что-то намного больше, чем только приятные какие-то вещи. Ja mēs runājam par mīlestību kā par kaut ko lielāku, nekā tikai par patīkamām lietām. Я говорил о том, что Иисус отдал, да, свою жизнь ради нас. Сепимене, kad Jēzus atdev savu dzīvību par mums. И он бросает нам вызов такой же. Un arī mums viņš liek šo izaicinājumu. Ну, я думаю, когда мы любим, я думаю, нам и не страшно это сделать. Думаю, kad mēs mīlam, arī mums nebūs bail to darīt. Это правда. Tā ir patiesība. Я думаю, иногда Бог от нас на самом деле спрашивает, ну, не так много. Думаю, дашкар Dievs no mums nemaz neprast tik daudz. Иногда он хочет, чтобы мы были открыты и ходили в свете друг перед другом. Дашкар viņš vēlas, lai mēs staigātu gaismā viens otru priekšā. Умерли для своего, умертвили свой эгоизм. Vai mēs esam nonājuši savu egoismu? Мы иногда думаем, что нам труднее, нам чего-то не хватает. Mums liekas, mums ir grūti, mums kaut kas pietrūkst. Мы забываем о втором человеке, который рядом с нами. Mēs aizmirstam par cilvēku līdzās. И это есть в какой-то мере, ну, наши ценности, ради чего мы живем даже. Un tā, šīs ir tās kaut kādas vērtības, daļ, kurām mēs dzīvojam. На самом деле хотим быть больше и больше похожи на него или мы хотим жить своей жизнью? Kā ir, vai mēs vēlamies būt vairāk un vairāk līdzīgi viņam vai dzīvot savas dzīves? Знаете, можно сказать, с ним жить намного интереснее, не всегда это легко. Ar viņu dzīvot ir noteikti interesantāk. Tas nenozīmē vieglāk. Ну, поверьте мне, без него жить не менее трудно. Ticiet man, bez viņa dzīvot nebūtu nav vieglāk, ja? Mhm. Поэтому нам нужно любовь, нам нужно показывать эту любовь. Mums ir nepieciešama mīlestība, mums ir nepieciešams viņu parādīt. И как говорит, ну если её не хватает, ну попросите, чтобы Бог её наполнил ваши сердца. Un ja tā mums trūkst, tad lūdziet Dievu, lai viņš tās piepildu mūsu sirdis ar mīlestību. Или будьте с теми, которые увидите исходит любовь, учитесь от них любить. Vai esiet arī ar tiem, no kuriem jūs redzat, ka nāk šī mīlestība, mācieties no viņiem. Знаете, если мы посмотрим на всю Библию и о том, что Бог говорит, да? Un kad mēs apstāmies uz visu Dieva vārdu Bībeli un to, ko viņš saka, Две вещи, на которых он уделяет особое внимание. Ir divas lietas, kam viņš pievērš īpašu uzmanību. Это Матфея 22, 36, 40. Матфея 22, 36, 40. Я думаю, что это должно быть такое очень знакомое, там, где Бог говорит, возлюби меня всем сердцем. Там вайдзētu būt kaut kam ļoti jau pazīstamam. Всем сердцем, всей душою, всем своим разумом. Это первая заповедь. Матфея 22, 36, 40. Tā ir šis pirmais lielākais bauslis. Тут спрашивают его, какая заповедь самая важная из всех. И Иисус отвечал, что любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумом твоим. Это первая и самая важная заповедь. Вторая заповедь не менее важная – любить ближнего твоего, как самого себя. Весь закон и учение пророков основаны на этих двух заповедях. Mācītāji, kurš ir augstākais bauslis bauslībā? Bet Jēzus tam sacīja, tev būs Dievs savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visas savu prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sev pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši. Hmm. Это для нас как, знаете, как шкала, на которой мы можем смотреть. Priekš mums tā ir kā tāda skala rādījuma, uz kuru mēs varam skatīties. Да, наши повседневные дела. Mūsu ikdienišķās lietas. И с теми ценностями вечными, которые, о которых Бог говорит. Ar šīm mūžīgajām vērtībām, par kurām Dievs runā. Где мы находимся, где мы работаем? Kur mēs atrodamies, kur mēs strādājam? Мы показываем, живёт ли в нас эти две заповеди: возлюби Бога и ближнего своего. Vai mūsos dzīvo šie divi baušļi: mīlēt Dievu un savu tuvāko, kā sev pašu? Вы можете легко проверить, где бы вы ни были. Вы учитесь, вы работаете, вы To ļoti viegli var pārbaudīt, jebkurā vietā, kur mēs arī būtu, strādājam, mācamies. Вы можете быть там честными. Есть у меня отношение, что я хочу любить и показать, ну... Jūs tur varu, jūs tā vietā arī varat būt godīgi, parādīt, vai jūs mīlat. Конечно, я заметил, у нас как христиан есть, что мы очень сильно Бога любим, но трудно нам с ближним. Mums kā kristiešiem bieži tā ir, ja mēs sakam vai rādam, Dievu mēs mīlam tikai tā, bet grūtības ar savu tuvāko. Noteikti parādās. Реальность так, что, ну, если ты не можешь любить ближнего, ну, вряд ли ты Бога настолько будешь любить, как... Taču patiesība ir tāda, ja mēs tuvāko nespējam mīlēt, kā mēs teiksim, ka mēs mīlam Dievu. No... Я хотел бы еще одно местописание, ну... Vēl vienu rakstiet. 2. Коринфянам. 2. Коринфянам. 6. глава. 6. нодель. Можете записать себе с 3. стиха и по 13. дома можете прочитать. No 3. pat līdz 11. Да, 13. Ja? Павел просто пытается показать, насколько он уязвим, но в то же время, сколько он, ну, отношение любви к Коринфянам здесь. Pāvils šeit vienlaicīgi parāda, cik viņš ir ievainojams, un tāpat laikā, cik ir liela viņa mīlestība pret korintiešiem. И он не боялся быть перед ними открытыми. Viņš nebaidījās būt atvērts viņu priekšā. Как для вас? Вам... Вы можете быть открытыми друг с другом? Kā ir ar mums? Mēs varam būt atvērti viens pret otru, atklāti. Ну, я не говорю, что вам нужно всю жизнь вашу рассказать. Ну, так, если люди спросят, и вы говорите, мне трудно, и дальше что-то немножко рассказать. Es nesaku, ka mums jāizstāst visu dzīvi ir savu. Bet ja mēs, vai mēs spējam pateikt, mums nav viegli un turpināt, ne tikai palikt pie šī, bet pastāstīt nedaudz vairāk. Nazvāt vieši svojimi imenami. Если мне трудно, мне сейчас трудно, не хорошо, ну... Nosaukt lietas vārdā. Как вы думаете? Ну... Трудно вам или... Kā jums liekas? Viegli, grūti? Да. Но Павел здесь коринфянам ободряет так же само ходить в свете и открытости, как он это делает. И он пишет здесь так. Коринфяне, мы вам говорили открыто обо всем, мы проявляли к вам чистосердечную любовь, мы так любим вас, но вы не проявляете ответной любви к нам, я обращаюсь к вам, как к своим детям, так откройте же и вы ответ ваши сердца. Это с 11 по 13. Mūsu mute ir sākus runāt uz jums, korintieši. Mūsu sirds ir atvērsies. Mūsu sirdīs jums ir vietas, bet jūsu sirdīs mums nav vietas. Bet par atmaksu prasu no jums, kā no saviem bērniem, lai arī jūsu sirds atdarās. Zināja Pavla, nu, nebūtu un nastolka, nu, atkrytī čelāvēk. On būtu čelāvēk, kuri išol i gavarīl o Bogi atkrytā. Nu. Zinot Pavlu, mēs redzam, ka viņš gāja un par Dievu runāja tieši, konkrēti, skaidri. Но меня здесь очень удивило, насколько он открыто говорил о своей жизни, реальной жизни. Bet man šeit pārsteidz tas, ka viņš, cik viņš reāli un patiesi stāstīja par sevi, par savu dzīvi. И в этом есть большое благословение, когда мы открываемся, когда мы открыты. Un tajā ir liela svētība, kad mēs esam atvērti godīgi. Когда мы откроемся, тогда Бог может прийти и что-то делать в нашей жизни. Kad mēs esam atvērti, tad Dievs var atnākt un kaut ko darīt mūsu dzīvēs. Когда я могу сказать: "Слушайте, мне нужна помощь, я открыт", тогда люди могут прийти в мою жизнь. Jo, kad mēs varam pateikt, kad mums ir vajadzīga palīdzība, tad ir iespēja kādam arī tur būt un palīdzēt. Когда я говорю: "Не, у меня всё нормально" или там: "Мне помощь не надо, допустим". Kad mēs, sakam, nē, man viss kārtībā, man neko nevajag. Или не показываем, никто не придёт к нам. Vai arī neizrādam, tad arī neviens neatnāks. Потом мы можем ещё обижаться, что никто не понял нас и не увидел, как это, как нам трудно было. Mēs pat varam apvainoties un domāt, tā, neviens nepienās, neviens nepaprasīja. Поэтому Павел, я знаю, что Иоанн тоже очень много пишет о том, что мы были ходили в свете, были открытыми. Павел и Иоанн, раксту par to, lai mēs staigājam gaismā. Вы вообще почитайте послание Иоанна или первое, второе Иоанна, как он пишет о себе или о Божьей любви. Vispār palasot vēstules, ja, ko rakstījis ir Jānis, kā viņš raksta par šo Dieva mīlestību. И вы все, не знаю, все ли вы знаете, но Иоанн очень был близок, один из приближённых к Иисусу был. Ja mēs zinām, ka Jānis bija viens no tuvākajiem, mīļākajiem mācekļiem Jēzum. Но он сделал этот шаг, чтобы быть близок к Иисусу, чтобы узнать его характер, чтобы пережить его любовь. Un arī viņš izdarīja šo soli priekš, lai iepazītu Dievu, viņa mīlestību. И мы все этого хотим, но нам надо сделать эти шаги навстречу ему. Un mēs visu to vēlamies, un arī mums ir jāspēr šie soļi. Я думаю, что у нас могут быть такие же отношения глубокие, близкие, как у Иоанна были. Es ticu, ka mums visiem var būt tik tuvas attiecības ar Jēzu, kā bija Jānim. Но цена этому и пожертвовать этим чем-то нужно будет. Taču cena, ja, par visu ir jāmaksā, ja, par visu sanāk ir cena. Kaut kas ir jāupurē. Мне есть ещё один интересный ролик. Ir vēl kāds interesants video klipiņš. Я знаю, что молодёжи нравится, что-то визуальное. Jauniešiem tas ļoti patīk. Tā kā mēs esam jaunieši, tad... Я немножко... Это реальная история о одном мужчине. Tas ir reāls stāsts par kādu vīrieti. У которого родился сын с болезнью Паркинсона. Kuram piedzina dēls ar Parkinsona slimību? Jā, to es ne mog, vi uvidite na kartinke, no on ne mog ni govorit, ni dvigatsya, ni komunikirovat. To mēs redzēsim arī šajā materiālā. Tu viņš nevarēja ne komunicēt, ne nekā savādāk. Но эта история, она, сколько бы раз я её не смотрел, она очень сильно касается моё сердце. Lai cik reiz arī skatītos šo materiālu, tas vienmēr aizskar man sirdi. Потому что я увидела, можно сказать, реального человека, который смог отдать свою жизнь за своего сына. Es ieraudzīju reālu cilvēku, kurš atdeva savu dzīvi par savu dēlu. Знаете, для меня это, не оставляет быть равнодушным, смотря на всё это. Tas man neļauj palikt vienaldzīgam, skatoties uz to. Я немножко предысторию расскажу. Nedaudz pirms tādus ievadu. Этот мужчина постарался найти специальное оборудование для своего сына, чтобы он мог как-то прокоммуникировать, чуть-чуть коммуникировать с ним. Šis vīrs centās atrast atbilstošu aprīkojumu, lai dēls varētu kaut kādā mērā vispār komunicēt ar viņu. И сыну, и он всё время, с ним много времени проводил, когда какая-то спортивная активность была. Ja viņi kopā pavadīja daudz laika, arī kādas sportiskas aktivitātes. Есть такое соревнование, как троеборье. Un ir tādas sacensības, kā... Plāvanie, bieg i... Trīs cīņi, tā kā, ne pieci cīņi, bet trīs. Daudz cīņi. Trīs ir daudz cīņi. И его сын как дал понять отцу, можем ли мы так сделать, вместе с тобой, сделать это. Un šis viņa dēls lika tā, ka tēvam nojaus saprast, ka vai mēs varam kopā, viņš dēls ar tēvu, piedalīties tādā lietā. Для отца это было, такое немножко как удивление, потому что как-то, странно, как это, и сможет, но он согласился с ним сделать это. Tēvam tas noteikti bija kā pārsteigums, vispār kā tas būtu iespējams, bet viņš piekrita tam. И так было 16 раз. Un tā bija 16 reizes. И когда ну, как сказать, есть еще один такой же соревнование, но он очень как престижный считается это соревнование. Un bija kāds līdzīgs sacensības, kurš tikai skatījās vēl tikai prestižāks. Просто он называется по-другому, называется Iron Man, типа. Саусас, я как дзелс вирс. Там получается то же самое плавание, бег и велосипед. Я уж из пеш дисциплинс, я пелдешен, скрешен он. На этой картинке не покажу, но я вам скажу. На этом соревновании нам нужно 4 километра плыть. 4 километра я напал. 180 километров на велосипеде проехать. 180. 180 я набрал ритен. И 42 километра пробежать. Он 42 маратонс я наскрел. Да, это максимум. Максимум. И это надо все сразу сделать, это не без перерыва. Он без партрока, как один бейс, то второй сак. И этому отцу уже исполнилось больше 50 лет. Он там ир вайрак 50 году. И сын спрашивает отца, можем ли мы сделать это. Он там спрашивает тавам, вы мы это можем сделать. И он сказал, да. Он сказал, да. И я еще перед этим скажу, что он помог своему сыну учиться в обыкновенной школе. Un viņš, pirms tam pateikšu, viņš palīdzēja savam dēlam mācīties parastā, vienkāršā skolā. Un pabeigt šo skolu. Ja vam skažu, vy znaete, kak v Latvii ili v Ukraini, takih detei, nu, normālu školu nikto nebūt brāt. Ziniet, gan ne Latvijā, ne Ukrainā, ne, nu, neņemš tāds bērns vienkārši tāpat, jebkurā skolā. Ja vam skažu, ja učilsa своё время, ещё советское время, я учился в отдельном классе, несмотря на то, что у меня не было никаких проблем вообще-то, ну, таких серьёзных. Savā laikā es arī mācījos tā kā atsevišķā klasē, kaut arī, nu, bez nekādām problēmām, bez nekā. Ну, да, я родился, у меня было, ну, врождённая зайчья губа, если что, ну, кто-то такое знает. Ну, piedzimstot man bija tā kā, jā, zaķa lūpa. Ну, в советское время нас таких детей отделяли в отдельный класс почему-то. Ja, bet padomju laikā mums tā kā atdalīja, tā kā atsevišķi bērns, ja. Nu, sami можете представить, это, ну, уже такой отпечаток тебе дают и отношение к тебе, ну, не очень хорошее. Ja, varat iedomāties, tas jau ir kā zīmoks mums virsū. Я так тоже вырос таким осознанием, что я ничего не могу, я глупый и тому подобное. Ну, ar līdzīgu apziņu arī es uzaugu, kā es neko nemāku, esmu negudrs. Вернувшись назад, к тому, что этой истории. Atgriežoties pie stāsta. Я просто думаю, насколько любовь отца земного может быть велика и опять же задуматься, насколько Божья любовь большая. Un atgriežoties pie šīs tātas, atkal aizdomājos par to, cik šeit ir redzama šī liela tēva mīlestība pret dēlu, un tad salīdzinot ar to milzīgo mīlestību, kas debes tēvam ir pret mums. Потому что в Библии тоже говорит, если земные отцы нас могут любить, да? Ну, насколько я вас люблю. Jo arī Dieva vārds saka, ja jau jūs laicīgie tēvi, jūs spēj mīlēt, cik gan vēl vairāk debes tēvs. Хорошо, давайте посмотрим. Apstīsimies. Да, ты можешь тренироваться, ты можешь много уделять время. Var trenēties, var daudz atlicināt laiku. Но без любви, я думаю, многие вещи мы не можем преодолеть и пройти. Без милостības mēs daudz lietas nevaram ne pārvarēt, ne noiet. Я думаю, что я буду заканчивать, я уже очень много говорил. Tūlīt arī beigsim. Но я думаю, что Бог хочет, чтобы мы стремились к этой любви, искали эту любовь. Думаю, ка Dievs vēlas, lai mēs tiektos pēc šīs mīlestības. Он хочет, чтобы мы позволили Ему, чтобы Он любил нас. Viņš grib, lai mēs atļaujam Viņam mūs mīlēt. Пришел наши темные места. Viņš ienāk var mūs tumšajās vietās. Наши неразрешенные проблемы. Aizliegtajās problēmās. Во всем он хочет, когда он показывает свою истину, хочет пока, он в этом показывает и любовь свою. Kad viņš parāda šo patiesību, viņš tajā arī parāda savu mīlestību. Попробуйте смотреть, ну, читать слово Божие и в какой-то мере говорить себе: Бог любит меня. Centieties lasot Dievu vārdu arī teikt: Dievs man mīl. Может он вам говорит: иди, попроси прощения. Varbūt viņš saka: ej, lūdzu piedošanu. И ты можешь сказать: Бог любит меня. Un tu var teikt: Dievs man mīl un потому что прощение это тоже как бы акт любви, да, когда мы прощаем. Jo piedošana arī ir kā mīlestības tāds akts. Я думаю, каждый из вас, ну, вы знаете, где вы находитесь или насколько вы нуждаетесь в его любви. Es domāju, jūs katrs zināt, kurā vietā jūs esat, cik daudz jums vajadzība pēc Dieva mīlestības. Ну, я хочу просто сказать, что Бог на самом деле вас очень сильно любит. Un es gribu teikt, ka tiešām Dievs jūs katru ļoti mīl. И тоже такое моё, наверное, моё пожелание: позвольте ему любить вас. Un mans novēlējums ir jums: ļaujiet viņam jūs mīlēt. Не прячьтесь ни от него, ни друг от друга. Neslēpieties ne no viņa, ne viens no otra. Конечно, мы будем стараться любить и делать ошибки, наверное. Protams, arī kļūdas mēs pieļausim. Но тоже время. Так мы можем расти, так мы можем видеть Божью работу через друга. Taču tas ir tas veids, kā mēs varam augt un redzēt Dieva darbu pie mums. Amen. Amen. Я думаю, я хотел бы помолиться тоже. Ja mēs lūksim. Давайте постараемся открыть наши сердца. Не знаю, что я могу сказать. Давайте постараемся открыть наши сердца. Мне кажется, центисимся, отверсим свои сердца, лūksim Dievu. Дорогой Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты всегда, всегда пытаешься показывать нам свою любовь. Дорогой Тевс, я Тебе тешно потецусь, что всегда, всегда Ты, Кунгс, вēlēs parādīt savu милостивую. Ты дал нам Духа Святого Своего, чтобы Он озаботился и любил нас. То есть, Девс, мы со Свято Гарла, они же прям сгадают, милят нас. Дух Святой, я молю, чтобы Ты больше и больше показывал нам и вливал ту отцовскую любовь и просто любовь. Лучше, чтобы Ты вайрак и вайрак парад, мы саклаешь шо Тэу милостиву. Пусть эти преграды или какие-то, которые были между нами и Тобой, пусть они смоются Твоей любовью. Lai šie šķēršļi, šīs robežas tiek noskalotas nost ar Tavu mīlestību. Я молю, благослови каждого из нас, вне зависимости, где он находится или в каком ситуации. Svētī lūdzu mūs katru, neatkarīgi no tā, kur mēs atrodamies vai kādā situācijā mēs būtu. Я знаю, что это твое сердце. Zinot, ka tā ir Tavs sirds. И ты живешь тоже ради нас. Un ka Tu dzīvo mūsu dēļ. Ради наших отношений с тобой. Мусу отецивам ар теви. И я молю и прошу, чтобы ты научил нас тоже любить нас друг друга, как ты нас любишь. Un lūdzu palīdz mums tiešām mīlēt vienam otru tā kā tu mūs mīli. Мы благодарим тебя, что ты все это время старался, и мы сейчас тоже здесь. Pateicamies, ka tu visu laiku centies un arī ka mēs šobrīd esam šeit. Мы тоже хотим сказать, что мы любим тебя и мы благодарим тебя за все, что ты делаешь в нашей жизни. Arī mēs vēlamies teikt, ka mēs tev mīlam un pateicamies par visu, ko tu dari mūsu dzīvēs. Славим тебя и благодарим еще раз. Слава, pateicību Tev vēlreiz. Дорогой Отец и Сын и Дух Святой. Tēvs, Dēls, Svētais Gars. Amen.